Екатерина Вельмонт. Детективный Новый год. Глава первая. Утро Нового года. Обычно Гошка встречал Новый год вдвоем с мамой. Елку покупал он сам, а наряжала ее мама и прятала под елкой подарки для сына. А еще мама украшала квартиру гирляндами и фонариками, которые делала сама, и это было волшебно красиво. На елке зажигали настоящие свечи, пили детское шампанское, болтали и смотрели телевизор. Иногда уже во втором часу ночи заглядывала на огонек мамина приятельница с 10-го этажа, тетя Лена, и приносила необыкновенно вкусные пирожки. Но в этом году мама как-то вдруг подружилась с Ирой Истратовой, знаменитой артисткой, и мамой Мани и Саши. Познакомились они в школе, на родительском собрании. Гоша и Саша Малыгина учились в одном классе и мгновенно нашли общий язык. А тетя Лена дружила с ними обеими. Так получилось, что Новый год решено встречать вместе. Саша и Маня, их мама, тетя Лена и Гошка с мамой. Для полноты картины не хватает еще трех девиц, смеясь, сказала мама. «Каких девиц?» – испугался Гошка. «8 девок, один я. Ты, сынок, у нас единственный мужчина». «Мам, а может, Никиту позовем, а?» «Нет, Гошка. Никита встречает Новый год с родителями. Он же обещал приехать к тебе первого». «Тогда, может, Леху? Его родители запросто отпустят». «Что, кисло тебе одному среди баб?» – засмеялась мама. «Бог с тобой, зови Леху». Леха жутко обрадовался приглашению, но он не был уверен, что его отпустят. Однако Гошкина мама позвонила Лехиной, и та согласилась отпустить сына. Леха явился 31-го утром и вручил Юлии Александровне две трехлитровые банки. Одну с маринованными помидорами, а вторую с клубничным компотом. «Тетя Юля, это вам от мамы», – смущенно проговорил он. «Какая прелесть!» – всплеснула руками Юлия Александровна. «Это очень кстати». «И еще, может, вам надо чем-то помочь? Ну, принести там чего-то, сбегать в магазин». «Отлично», – ответила Юлия Александровна и отправила Гошку с Лехой в магазин. А вечером в 10 часов Леха явился сияющий и нарядный, как никогда. «Охренелушки!» – воскликнул он при виде новогоднего убранства. «Во красотища! А это чего?» «Сам, что ли, не видишь?» – пожал плечами Гошка. «Свечи! Живые? Их зажигать можно?» «Ясно дело. А пожара не будет?» «Ну, если не следить, тогда, конечно. А вообще-то мы всегда настоящие свечи зажигаем». «Во кайф! А стол-то стол! Слюнки прямо текут. Когда сядем?» Шепотом спросил он у Гошки. «Ну, когда все придут, думаю. Не раньше 11:30». «Долго ждать», вздохнул Леха. «Саня Манина мама? Поздно придет. У нее сегодня спектакль». «Во же туха! Даже Новый год нормально не встретишь», – посочувствовала Леха тяжелой доле артистов. Но, наконец, все собрались. Гошка при виде Саши в новом нарядном платье так и ахнул. Она была сегодня до невозможности красивой. А Маня, как и собиралась раньше, пыталась бороться со своей любовью к Гошке. Но у нее плохо получалось. Их мама, Ирина Олеговна, первым делом схватила со стола пирожок. «Так есть хочется, просто сил нет», простонала она. «Садитесь, садитесь», — говорила Юлия Александровна. «Уже без 12:12. «А когда свечки-то зажгутся?» — шепотом спросил Леха. «Без 5:12. Тоже шепотом ответил Гошка. Он сидел между Лехой и Маней, а Саша сидела напротив. Ему было мучительно трудно отвести от нее взгляд. Она была так хороша, когда ела салат оливье. Без 5:12 Леха толкнул Гошку локтем в бок. «Пора!» Гошка схватил спички и принялся зажигать свечи. А Юлия Александровна потушила верхний свет. «Какая прелесть, боже мой, да чего же уютно, Юленька!» — воскликнула Ирина Олеговна. Затем Гошка зажег еще свечи в большом подсвечнике. А тут и куранты начали бить. Тетя Лена ловко открыла бутылку настоящего шампанского. Все вскочили, стали чокаться, желать друг другу счастья, а потом уже накинулись на еду. «Гошка, здорово, что ты меня пригласил», — шепнул Леха. Маня сидела тихо, задумчиво глядя на трепещущие огоньки елочных свечек. Она пыталась что-то сочинить. Мы встречаем Новый год. Непростой, 2000-й. Но дальше у нее ничего не получалось. «Юленька», — сказала вдруг тетя Лена, — «давай соберем что-нибудь вкусненького, и я отнесу это бедной девочке». «Какой девочке?» — не поняла Юлия Александровна. «Няньке, которая сидит с дочкой нашей бизнес-леди. Такая милая, простая девушка». «Бизнес-леди?» — тетя Лена называла соседку седьмого этажа, Элеонору Федоровну Голубовскую. Это была красивая, элегантная дама, весьма деловая и очень часто уезжавшая. Ее трехлетняя дочка Инночка оставалась часто меняющимися няньками. «Да ради бога», — ответила Юлия Александровна. «Только лучше это сделать утром. Она наверняка уже спит, и ребенка незачем ночью тревожить». «Да, правильно», — согласилась тетя Лена. «Только давай сейчас все отложим, я заберу с собой, а утречком отнесу». Так они и поступили. А потом все стали играть в шарады, и тут оказалось, что лучше всех играет Ирина Олеговна. Смеху было. Но в четвертом часу Ирина Олеговна увела дочек. И тетя Лена ушла. Леха с Гошкой быстренько помыли посуду. Мама все прибрала, чтобы первое утро Нового года встретить в чистоте и порядке. Потом мальчики улеглись в Гошкиной комнате. «Кайф», — сказал Леха. «Ломовой. Никогда еще так клево не встречал Новый год. У нас уже в пол первого все пьяные-пьяные и таращатся в телевизор, а потом морды в салат». Гошка промолчал. «А что на это скажешь?» «В общем, спасибо, друг». «Спи, Леха». «Ага, спокойной ночи». Они проснулись от громкого пронзительного звонка в дверь. Гошка глянул на часы. 10 утра. И кого это принесло в такую рань? Он выскочил в прихожую одновременно с мамой. «Кто там?» — крикнул он. — «Гошка, открой, это тетя Лена!» Гошка распахнул дверь. Это и вправду была тетя Лена. И вид у нее был какой-то встрепанный. В руках она держала пластиковый мешочек. «Леночка, что стряслось?» — спросила мама. — «Кажется, беда». — «Какая беда? Да зайди же в квартиру, Лена!» — «Ах, да, да!» — «Что случилось, Лена?» — «Там, у Голубовских?» — «Что? Да говори же толком!» — «Там никого нет». — «Ну и что?» «Как ну и что? Как ну и что? А если Инночку похитили?» «Чего ты взяла? Сядь, успокойся, Гошка, принеси воды». Гошка в трусах ринулся на кухню. Отпив глоток воды, тетя Лена сказала. «Понимаешь, Юля, я встала в 9. Я не могу утром долго спать, когда бы не легла. И подумала, что, наверное, Аля тоже уже встала. Разве ребенок даст поспать утром? Ну, я взяла то, что мы вчера отложили, и спустилась на 7-й. Звоню, звоню, никто не открывает. Лена, успокойся, они наверняка пошли гулять. А тебе уже бог знает, что мерещится. Да, мне почему-то страшно. Наверное, интуиция. Лена, прекрати, ты вчера слишком много торта съела. Улыбнулась Юлия Александровна. Юля, как тебе не стыдно? Чему мне должно быть стыдно? Ты с утра пораньше, в Новый год, отправилась в гости. Может, эта нянька спит, как зарезанная. Может, гулять ушла. Может, взяла ребенка и поехала к своим родственникам. Да мало ли что, а ты в панику ударилась. Надо подождать. Думаешь? Убеждена. Часа в 2 сходи туда еще разок. Уверена, все будет нормально. А я вот чувствую, что там беда стряслась. Юля, поверь, у меня нехорошие предчувствия. Ой, мамочки! Простонала Юлия Александровна, которой смертельно хотелось спать. К тому же у нее не было никаких оснований особенно доверять интуиции подруги. «Ну и что ты предлагаешь?» «У меня есть ключи». «Какие ключи?» «От квартиры. От Элеонориной квартиры». «Ты там уже побывала?» «Нет, я боюсь. Я хотела, чтобы ты пошла со мной». «Вот еще. Ни с того ни с сего лезть в чужую квартиру. А если девочка ушла гулять? А потом там, не дай бог, что-то пропадет. Лена, тебе это надо?» «Так ты считаешь, лучше подождать?» «Разумеется, оснований для паники я пока не вижу. Как хочешь, Лен. Кстати, а что за нянька у Элеоноры?» «Очень милая провинциальная девушка, зовут Аля. Ты ее хорошо знаешь?» «Откуда? Просто видела несколько раз, говорила с ней». «А откуда она?» «В каком смысле?» «Где ее Элеонора нашла?» «Не знаю, если честно. Но, думаю, не с улицы взяла. Все-таки ребенка и квартиру ей доверила». «Да, наверное. И вообще, Лена, зря ты беспокоишься». «Ох, вот с тобой поговорила, вроде легче стало. А то прямо ужас какой-то. Но если через 2-3 часа никто не появится, я все-таки попробую туда зайти. Как ты думаешь?» «Часа через 2-3 уже можно будет сунуться к их соседям. Вдруг они что-нибудь знают». «Юлечка, ты просто гений. И как мне это в голову не пришло? Но я не буду ждать. Прямо сейчас пойду». «Лена, побойся Бога. Люди спят после Нового года, а ты к ним заявишься в такую рань. Ну что, если там случилась беда?» «Тетя Лена», — решительно вмешался в разговор Гошка, — «вы правы». «Гошка, ты куда суешь свой нос?» — воскликнула Юлия Александровна. «Мама, подожди», — поморщился Гошка. «Я считаю, что надо действительно заглянуть в квартиру. И если там что-то не так...» Юлия Александровна побледнела. «Ты тоже думаешь, что там...» «Я не знаю, я ничего не думаю. Но если тете Лене неспокойно, то стоит заглянуть туда. Хотя бы за тем, чтобы она, то есть тетя Лена, успокоилась. Мы с Лехой пойдем с вами». «Гошенька, золото мое, спасибо тебе!» — воскликнула тетя Лена. «Лех, вставай!» — сдернул с него одеяло Гошка. «Чего тебе?» — проворчал заспанный Леха. «Вставай, дело есть!» «Какое дело, Гошка? У тебя крыша съехала!» «Пока нет!» И Гошка в двух словах объяснил другу, что от них требуется. Леха сразу же вскочил. Через 10 минут все четверо, Юлия Александровна тоже пошла с ними, поднялись на 7-й этаж. «Погодите, надо сперва осмотреть дверь», — шепотом произнес Гошка. С виду дверь была в полном порядке. «Тетя Лена, давайте ключи». «Ох, я садовая голова, они же у меня дома, я сейчас». И она почему-то пешком ринулась наверх. «Гошка, позвони-ка в дверь. Может, эта нянька просто спит, как сурок?» — посоветовала Юлия Александровна. «Очень надеюсь, что не придется лезть в чужую квартиру». Но никто им так и не открыл. Вскоре вернулась тетя Лена с ключами. Руки у нее дрожали, и она никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Тогда Гошка отобрал у нее ключи и сам отпер дверь. Прежде чем открыть ее, он помедлил. Тетя Лена перекрестилась. «Ну, с Богом, Гошенька!» – прошептала она. Гошка толкнул дверь и первым шагнул в квартиру. За ним последовали и остальные. Они прислушались. Все было тихо. «Аля!» – негромко позвала тетя Лена. «Аля! Аля!» «Похоже, нет никого», – заметил Леха. «Да что время терять, надо просто посмотреть во всех комнатах», – сказала Юлия Александровна и направилась на кухню. «Никого!» Никого не было и в других комнатах. Только вдруг из детской раздался какой-то странный голос. Они распахнули дверь и обомлели. Посреди комнаты, на полу, стояло какое-то странное существо с огромными карими глазами. Оно слегка покачивалось взад-вперед и что-то верещало. Серенькое, пушистое, оно было необыкновенно трогательным. «Господи помилуй, что это?» – плеснула руками тетя Лена. «Есть хочу, есть хочу!» – заголосило существо. «Матерь Божья!» Леха наклонился и поднял чудо-игрушку. «Это пушистик!» «Сознанием дела», — сказал он, — «электронная игрушка. Только я еще не видел, чтобы они по-русски говорили». «Какое очарование», — сказала Юлия Александровна и погладила зверушку. Та отозвалась каким-то невнятным урчанием. «Хватит», — сказал другошка, — «вы сюда играть пришли?» «Ох, правда», — закивала тетя Лена. «Мне, например, ясно, что если бы ребенка увезли надолго и без злого умысла, то уж точно взяли бы с собой эту игрушку», — проговорил Леха. «Значит, ты тоже считаешь, что Инночку похитили?» — побледнела тетя Лена. «Неизвестно. Может, они просто гулять пошли?» — ответил Леха. В квартире как будто бы все было в порядке. Никаких следов борьбы или сопротивления. Все чистенько прибрано, вещи на своих местах. Только в детской несколько кукол валялось на кровати и на полу. «Тут всегда так?» — спросил Гошка у тети Лены. «Ну, в общем, кажется, да. Ребенок все-таки. За ней не уследишь?» «От того, что мы сюда залезли, ровным счетом ничего не изменилось», — сказала Юлия Александровна. «Мы точно так же ничего не знаем. А потому надо просто подождать». «До каких пор?» — нервно спросила тетя Лена. «Часов до 2, наверное. А в 2 часа можно уже будет смело наведаться к соседям». А если они ничего не знают? Подождать до вечера. А вечером? Не знаю, Лена. Наверняка к вечеру эта нянька с ребенком просто вернется домой. Я вообще думаю, она уехала с девочкой встречать Новый год с каким-нибудь своим приятелем. Скучно же молодой девчонке одной в Новый год, тем более 2000-й. Ну, тогда уж она бы пригласила своих друзей сюда, предположила тетя Лена. Да нет, тут кто-нибудь что-нибудь увидел бы и услышал бы, доложил бы хозяйке. А если она втихаря слиняла с девочкой? Мама, это мысль, воскликнул Гошка. И даже очень неплохая. К вечеру она отоспится и приедет сюда. Значит, ждем до вечера? Спросила тетя Лена. Полагаю, да, ответила Юлия Александровна. Ну что ж, давайте подождем. И к соседям я не пойду до вечера. Конечно, незачем панику поднимать. На то мы порешили.